«Гусь-гусь» представляет суперкурс Тамары Идельман «История мира». Глава 5. Древние евреи. Лекция 2. Как люди работали. Когда Библия рассказывает нам об Аврааме, Исааке, Иакове и их потомках, то мы все время прежде всего представляем их окруженными стадами. Похоже, что и у Авраама, и у его сына Исаака было много овец и коз. Где же они паслись? Мы сегодня легко представляем себе деревню, где по улице идет пастух, люди выгоняют из домов своих коров или коз. Вот пастух собрал стадо, выгнал его на пастбище неподалеку от деревни, а вечером погнал обратно. Хозяева уже ждут своих кормилец, чтобы завести в хлев и подоить. Но в древности все, конечно, происходило не так, как в сегодняшней деревне. У Авраама, Исаака и их потомков не было деревень в сегодняшнем смысле слова. Мы уже говорили в предыдущей лекции о том, что в Библии рассказывается, что они где-то в каком-то месте в пустыне раскидывали, то есть устанавливали свои шатры. Значит, они перемещались с места на место, иногда задерживаясь на какое-то время там, где были хорошие пастбища, потом двигались дальше. Но правда тоже, как мы уже говорили, мы не можем быть уверенными, что они действительно жили в шатрах, хотя так и представляешь себе эту роскошную большую палатку, в которой сидят эти библейские патриархи, прожившие так много лет, о которых столько рассказано в Библии. Но следов этих шатров нет. Это же не дом, который оставляет фундамент. Но во всяком случае ясно, что древние евреи перемещались с места на место, иногда задерживаясь на какое-то время, иногда и шли дальше. Но что же это были за стада, которые пасли древнееврейские пастухи? У меня, например, вот при слове «стадо» в голове возникает стадо коров. Ну, просто потому что под Москвой всегда видишь прежде всего пасущихся коров. А вот, скажем, овец или коз видишь намного реже. Но между тем в пустыне или полупустыне прокормить коров нелегко. Корове нужно много травы или много сена. Где это взять? А вот овцы или козы, они здесь вполне могли прижиться. Похоже на то, что кое-где, где все-таки климат был помягче, где травы было больше, то кое-где коровы были. Но все-таки главные стада – это стада овечек или козочек. С другой стороны, если внимательно прочитать библейские тексты, то мы увидим, что у древних евреев были и другие животные. Вот мы уже говорили о том, как к Аврааму и его жене Саре, они оба были уже очень старыми, пришли три волшебных странника и сказали, что у них родится сын, от которого произойдет огромный народ. И, конечно же, так и произошло, свершилось чудо, у них родился сын Исаак, от которого потом произошел еврейский народ. Но что дальше происходило с Исааком? Когда мальчик вырос, то было решено найти ему невесту. И тогда Авраам позвал своего старшего раба, а мы уже тоже говорили о том, что рабы у древних евреев, конечно, были рабами, они, конечно, подчинялись своим хозяевам, но в то же время они были, чем-то вроде таких доверенных слуг, младших членов семьи. И Авраам, конечно, очень сильно доверял своему старшему рабу, которого звали Элиэзер. И он отправил его на поиски невесты для Исаака в Месопотамию, в те самые места, откуда, как считается, был родом сам Авраам. Ну и при чем здесь стада? А при том, что в Библии нам рассказывает, как Элиэзер добирался до этих мест. Он взял 10 верблюдов, нагрузил их сокровищами и пошел в путь. И когда он нашел для Исаака невесту, ее звали Ревекка, то обратно он привез ее тоже на верблюде. Эта история стала материалом для картин, которые писали разные художники, как красиво можно изобразить Элиэзера, ведущего за собой верблюдов, или Ревекку, которая сидит на верблюде и едет навстречу своему жениху. Все замечательно. Но вредные археологи и историки говорят, что верблюды появились на Ближнем Востоке намного позже, только где-то в начале первого тысячелетия до нашей эры. То есть, по крайней мере, на 1000 лет позже, чем те времена, в которых, как считается, жил Авраам и его потомки. Мы даже не знаем, были ли до этого верблюды ручными. Может быть, это были дикие животные, носившиеся по пустыне, и никому в голову не приходило перевозить на них грузы и уж тем более сажать на них кого-либо, кто поехал бы верхом. Таким образом получается, что та картинка, такая яркая, такая вызывающая доверие картинка, как Авраам отправляет караван с верблюдами, как едут на верблюдах, ну, точно так же, как сегодня. Какие-нибудь бедуины кочуют, а их женщины сидят в специальных сиденьях, переброшенных через спину верблюда. На верблюде путешествовать удобно, он неприхотлив, он может долго обходиться без воды. Но, кажется, эта картинка появилась в Библии намного позже, и она просто приукрашивает ту историю, которую рассказывает нам библейский текст. Ну хорошо, пробуем еще найти что-то историческое в древней легенде. Мы знаем, что Элиэзер погрузил на спины верблюдов богатство. Ну, так, естественно, полагалось. Когда забирали невесту в другую семью, естественно, ее семья получала дары, как бы выкуп за свою невесту. Что же такое мог отправить глава кочевого племени за невесту для своего сына? Ну, вряд ли у него было много золота и драгоценностей. Где их взять? Но Авраам жил на Ближнем Востоке, на территории современного Израиля. Мы знаем, что в своих путешествиях он доходил до Египта. А историки рассказывают нам, что именно в этих местах по дорогам шли многочисленные караваны, проходившие сотни и сотни километров. Они могли везти украшения, сделанные египетскими ремесленниками, могли везти благовония, порошки или семена, которые зажигали, чтобы они издавали прекрасные запахи. Благовония, как считается, привозили из загадочной страны Пунт. Ученые спорят, где находилась эта страна. Может быть, на Аравийском полуострове, может быть, где-то в Африке. Но, во всяком случае, благовония ценились везде на Востоке. Караваны везли золото, добытое где-то в глубинах Африки. А навстречу им двигались караваны из Азии. И они тоже везли удивительные, интересные вещи. Например, на Ближнем Востоке и в Египте очень любили прекрасный камень лазурит с его удивительным голубым цветом. Сегодня археологи, раскапывающие Древний Египет, находят очень много вещей, сделанных из этого камня. И все эти караваны проходили по тем местам, где жил Авраам. И поэтому люди Авраама вполне могли торговать с этими купцами. На территории современной Иордании есть поразительный город Петра, где когда-то жил народ Набатеев. Он находится неподалеку от тех мест, где жил Авраам. Петра поражает всех тем, какие здесь удивительные постройки, вырубленные в скалах. Здесь есть целые дома, вырубленные прямо в скале. Есть гробницы в этих скалах, красивые, украшенные колоннами, где тоже хоронили покойников. Здесь есть римские храмы, есть христианский монастырь на горе, потому что люди здесь жили в течение многих веков. Но самая знаменитая постройка из тех, что находится в Петре, называется Эль-Хазне. Здесь, когда к ней подходишь, то даже не понимаешь, что это, когда в скале вырублены удивительный, непонятный вход в загадочную постройку. А на самом верху этой постройки находится что-то вроде огромной вазы. Мы не можем подойти к ней, она очень высоко, но она видна. Из древности люди считали, что в этой вазе хранятся удивительные богатства. Кстати, иногда говорили, что богатства эти появились здесь, когда евреи убегали от злого египетского фараона. И не то это богатство, спрятанное евреями, не то это богатство, спрятанное фараоном. Но, во всяком случае, сегодня даже снизу можно разглядеть, что на этой каменной вазе есть какие-то странные вмятины. А это следы выстрелов. Потому что уже даже в те времена, когда люди пользовались огнестрельным оружием, в 19 веке, а может быть, и в начале 20-го, были те, кто надеялись, а вдруг я сейчас прострелю эту вазу, и оттуда на меня сверху посыпется золото. Прострелить ее нельзя, потому что она не пустая, это просто красиво обработанный кусок камня. Но легенды о том, что где-то тут спрятаны сокровища, они здесь сохранялись веками. Но если вернуться к древним евреям, то все-таки, конечно, главным их богатством были стада. Они могли что-то обменивать у караванов, проходивших мимо, но все-таки они прежде всего ценили своих овец и коз. Если мы вернемся к библейским легендам, то там рассказывается, как у Исаака и той самой Ревекки, которую Элиэзер якобы привез ему издалека на верблюде, родилось два сына. Одного из них звали Иаков, другого – Исав. Они были близнецами, родились в одно и то же время, но все-таки Исав первым появился на свет и поэтому считался старшим. Но Иаков был намного хитрее и умнее своего брата. И получилось так, что отец больше любил Исава, а мать больше любила Иакова. И когда старый Исаак уже умирал, он хотел благословить своего сына, только одного своего сына Исава. Исаак был уже слеп и не мог разглядеть, кто подходит к нему. И поэтому его жена устроила так, что вместо Исава, который охотился в лесу, чтобы принести дичь и приготовить еду для своего отца, что вместо него к отцу за благословением подошел Иаков. Тело Исава было покрыто густыми волосами, кожа Иакова была гладкой. И чтобы отец не понял, что его обманывают, Ревека обмотала руки Иакова шкурками козлят. И отец решил, что он благословляет своего старшего сына, а благословил Иакова. Это странная история, и кажется, что за жулик этот Иаков, с которым потом столько прекрасных вещей произойдет, важных, очень интересных, удивительных приключений. Он станет великим вождем, у него будет множество детей, он будет великим и могучим правителем своего племени. Но а началось все вот с этого такого не очень, конечно, честного жульничества. Но так рассказываются сказки, в которых очень часто действуют хитрецы, те, кого ученые называют трикстерами. И хитрец, в обычной жизни мы скажем, что хитрец – это жулик. А в сказке хитрец – это тот, кто умнее, это тот, кому сопутствует удача. И Иаков был как раз таким. Но когда все открылось, ему, конечно, пришлось бежать, потому что его брат был разгневан и хотел убить его. Иаков бежал на родину своей матери и поступил на службу к своему дяде Лавану. Иаков влюбился в дочь Лавана, красавицу, которую звали Рахиль, и хотел жениться на ней. Но Лаван был человек хитрый. Он понимал, что Иаков от него зависит, и был не прочь получить бесплатного работника. Поэтому он сказал, что выдаст Рахиль за Иакова, если тот будет работать на Лавана 7 лет. Иаков был так сильно влюблен в Рахиль, что он работал эти 7 лет, и, как написано в Библии, они показались ему как 7 дней, потому что он очень любил Рахиль и готов был на все ради нее. Но Лаван обманул Иакова, и когда наступила свадьба, то оказалось, что в невесту ему Лаван предназначил не красавицу Рахиль, а старшую сестру, близорукую подслеповатую Лию, сказав, что нельзя выдавать замуж младшую раньше старшей. Отказываться было уже поздно. Иаков взял в жены Лию, которая родила ему очень много сыновей. Но Лаван выдал за Иакова и Рахиль тоже. В те времена несколько жен у одного и того же мужчины – это было дело нормальное. Но, женившись на Рахиле, Иакову пришлось проработать на Лавана еще 7 лет. Но если Лаван обманул Иакова, то и Иаков не остался в долгу. Между ними был еще один договор. Иаков уже получил в жены 2 сестер, Лию и Рахиль. У него была своя большая семья, и он хотел уйти от дяди и вернуться на родину. И вот они договорились, что Иаков, уходя от Лавана, получит в награду всех пестрых овец и коз. Но мы знаем, что пестрые овцы и козы рождаются очень редко. Они бывают белые, бывают черные. Пестрые – это редкость. Получалось, что Иаков за долгие годы своей работы получит, ну, может быть, несколько овечек и козочек, и все. Дядя собирался его ограбить. Но не случайно Иаков так долго пас овец и был таким хитрым человеком. В древние времена считалось, что дети могут получиться похожими на те предметы или на тех существ, на которых смотрят их матери. И поэтому у водопоя, куда Иаков каждый день пригонял овец и коз, он разложил прутья, с которых частями срезал кору. Ну, то есть они получились пестрыми. Овцы и козы, которые паслись рядом с водопоем и пили здесь воду, смотрели в это время на прутики и в результате стали рожать пестрых детенышей. Конечно, это сказка тоже, конечно, так не бывает. Но это показывает тоже, как много значили овцы для этой жизни, как люди наблюдали за ними, как они ценили их, если это была награда за много лет работы. Постепенно проходили века, и хотя евреи продолжали пасти стада овец и коз, но они все больше занимались сельским хозяйством, так же, как их соседи. Они уже жили оседло, у них было два государства, Иудея и Израиль, где было много полей и много садов. Жизнь менялась, но воспоминания о том времени, когда Авраам, Исаак, Иаков кочевали со своими стадами, сохранились в прекрасных легендах. В следующей лекции об Иосифе Прекрасном, о бегстве из Египта и о загадке Тель-эль-Хамама.